«Работаем». Плещеев пожал плечами и посмотрел на свои сапоги фирмы «Монтана». А что касаемо Скунса, он тоже времени даром не теряет, сколько уж всякой сволоты извел. Ну да, заметно облегчает тебе жизнь. Начальство надело очки, и выражение его лица сделалось непроницаемым. Прямо хоть в штат его зачисляй, или зачисли уже. Где уж нам, дуракам, чай пить? Плещеев попробовал улыбнуться, но веселье, не поддержав его, заверили, что к этой теме еще вернутся, и перешли к следующему вопросу. «Поскольку ты инструктажем уже охвачен...» — начальство закурило Винстон и, не глядя, включило компьютер. «Водой по древу разливаться не стану. Скажу только, что фараон этот...» буквально сразу переводит психику на уровень низших энергетических центров. Все хорошее в душе как бы заземляется, и у наркомана остаются только инстинкты самосохранения и продолжения своего поганого рода. Чему это ведет, объяснять не надо. Вот, пожалуйста. Застучали клавиши Пентиума, и на плеще его, будто ведро помоев, вылили. Убийцы, насильники, извращенцы — огромный зловонный ком, стремительно превращающийся в лавину. Наши специалисты сделали прогноз. Начальство отвернулось от монитора и уперло взгляд собеседнику в переносицу. Если эта отрава год продержится на рынке, то будущее для России теряет смысл. И так известно, что у нас страна уродов. В общем, так, Сергей Петрович, бросай все дела, ищи тех, кто стоит за фараоном. А как обойтись с ними, ты знаешь, и еще вот что. Начальство извлекло из сейфа видеокассету и, пожимая на прощание руку, дало наказ. — Посмотри! — Обязательно. Врага нужно хорошо знать. Лучше его совсем не иметь. Миновав-таки чекистские кордоны, Плещеев выбрался в стылую темень зимнего вечера, содрогнувшись, погрузился в ледяное чрево девятки и потянул из кармана Моторолу. — Марина Викторовна, крепись. Приеду, будем смотреть кино. — Говорят, ужасно познавательны, да, в узком кругу. Ну все, лед тронулся. В самом деле стекла наконец оттаяли, из отопителя задули теплые ветры, и в салоне наступила весна, можно было ехать. Вырулив с парковки, Плещеев потянулся вдоль заснеженной аллейки к узорчатому чугуну ворот, где находился последний, хотелось бы надеяться на сегодня, КПП. Через минуту он остался позади, и, очутившись на набережной, девятка шустро покатила по просоленным городским мостовым. Движение было плотным, однако переправа через него прошла на редкость удачно. Вскоре показались фонари центральной магистрали, и, включив сирену с проблесковыми, Плещеев попер вдоль осевой линии. Чуть-чуть не дотянув до мечты импотента, он лихо ушел направо, без помех проехал Лиговку и, повернув с московского во дворы, припарковался возле аккуратного двухэтажного строения. Как это у империалистов-то? Здравствуй, дом, милый дом! Улыбнувшись, Плещеев включил сигнализацию и направился по асфальтовой, несмотря на недавний снегопад, дорожке к свежеокрашенным дверям. Это, конечно, если работу считать вторым домом. Едва он миновал внушительную вывеску «Охранное предприятие «Эгида Плюс», как из спортзала появились молодцы в протекторах и, убедившись, что пожаловали свои, шумно обрадовались. «Вечер добрый, Сергей Петрович!» «Физкульт, привет, гвардейцы!» Сдернув с носа запотевшие в тепле очки, Плещеев взмахнул ими и начал подниматься на второй этаж, откуда доносился густой запах кофе, а также несколько двусмысленные Мы с милахою моей не живем уж 40 дней, только вместе ищем тампокс, что пропал внутри у ей.